Глава 22. «Ай-я! Слушай, барышня Ли! Нормально это!» — произнес Гоу Цзянчен с веселыми нотками в голосе. «Но...» — начала Лилань. Она сделала глубокий вздох и прошептала. «Нам обязательно делать это в твоей комнате. В доме госпожи Линь-Линь мало комнат с дверьми, только тканевые занавески повсюду». «Да, сделаем это в моей комнате. Я не хочу подниматься на второй этаж в твою». «Даже если увидит кто?» Он тоже перешел на шепот. «Нет ничего плохого в том, что кто-нибудь будет подглядывать. Уже поздний вечер, мастерская не работает. Никто из покупателей посторонних нам не помешает». «Это неловко звучит, господин Гоу». «Я же просил, зови меня Дзян. Мы же успели сблизиться, а ты до сих пор зовешь меня господином». «Но, может, тебе это кажется захватывающим? Хочешь, буду звать тебя рабыней Ли?» «Не смешно! Дзян, буду звать так. Тогда и ты не зови меня барышней». «Сяо Лань?» «Хорошо, но не надо так близко». «Если я не буду близко, как ты это почувствуешь?» «Мне немного страшно. Кажется, он уже ожил. Он и должен быть таким горячим». «Конечно, ожил, когда рядом такая милая барышня, как ты. Любой зверь проснется». «Ну, не надо так говорить. Я же показывал тебе те картинки срисованные. Должна была понять, что это нормально и не больно. Начнем?» «Да, сначала ты это сделаешь, а потом я буду повторять за тобой». Лун Кай наклонился к занавеске на дверях в комнату господина Гоу, откуда пахло благовониями с ароматом сандала. Он ощущал духовную силу Лилань, но не заметил, что занавеска оторвалась и осталась в его руке. «А, Лун, зачем подслушивал?» — спросил Гоу Цзянчен с улыбкой. Юноша в бронзовой маске и черном одеянии и девушка в розовом сидели на циновках напротив друг друга, освещенные свечой. Он закинул руки за шею, а она в руках держала что-то белое и пушистое. «Лун Кай, ты выглядишь плохо. У тебя лицо покраснело. Простудился?» — спросила девушка, вставая и направляясь к нему. Нет, я в порядке», — ответил он, кашлянув в кулак. «Чем вы занимались?» «Пару дней назад господин Гоу», — начала она. «Барышня», — прозвучал ленивый голос. «Точно! Дзян дал мне рисунки, помогающие в изучении искажений ци. Он сказал, пока я не выучу, не даст практиковаться в технике очищения белым нефритом. Мао-Мао нашла кролика с искаженной ци в лесу у Хаохэ. Видишь? Его лапка стала скелетом. Помнишь рыбу Хэла в твоем кабинете, что стала скелетом? Такие животные все чаще появляются. Иногда они даже за городские ворота забегают. Бедный кролик долгое время спал, но стал приходить в себя, стоило мне взять его». Лун Кай перевел взгляд на белый комочек в руках девушки и, стараясь придать лицу суровое выражение, сказал: «Гоу Цзянчен, старый господин Ли просил не нагружать Лилань работой с духовной силой, пока она не сдаст экзамен в небесной столице». «Ну, извини, извини, я обещал Сяо Лань помочь», — ответил он, пожав плечами. «Она хотела узнать, что делает орден с такими вот случаями. В будущем, когда была солдатиком армии Сянди, они их просто ловили и изучали. Это я про людей, конечно. Я ей сказал, что слабые искажения можно исцелить истинной ци. Ступени духовного подмастерья хватит, но у нее есть особенная светлая сила. После она каждый день ходила за мной по пятам и причитала, что хочет научиться». «Не причитала я!» «А вы успели подружиться», — тихим голосом сказал Лун Кай. «Хм...» — промычал Гоу Цзянчен. «Я легко завожу дружбу с женщинами, если ты об этом. Любые женщины меня любят, даже демоницы, в отличие от некоторых ледяных принцев». «Кто это любит?» — произнесла Лилань, округлив глаза. «Мне нужно идти», — произнес Лун Кай, развернулся и скрутил оторванную занавеску, чтобы поставить в угол у сундука. «Ужин готов, на столе. А Лун собирался нас позвать?» «Извини. Пока кролика не спасет Сяо Лань, мы не сможем поесть, да? Но запомни, пока ты слаба, не используй эту технику на других людях, только на себе. Ну, и тренироваться можно на таких милых зверьках». Лун Кай не слушал их разговоры, а направился к своей комнате на втором этаже. Когда рядом находился господин Гоу и его сподручная Мао-Мао, всегда было шумно, а он привык проводить долгие часы в одиночестве или в изучении книг и свитков. Женщины дарили ему внимание и цветы на летнем фестивале, наблюдали за каждым движением и заигрывали. С детства при дворе принца воров служанки ходили за ним, желая выполнить любой каприз. Но это было не тем, чего хотело его сердце. Ни с одной из них он не мог нормально разговаривать, кроме Лилань. Если бы старый господин Ли не заговорил с ним в том пыльном, разрушенном зале темного пути и не предложил жизнь честного человека, он остался бы там, будто камушек на дне пруда в сокровищнице. Ли Чэнь смог убедить принца воров в том, что я достигну высшего потенциала только с Хэй Ань. В комнате шелковый светлый платок так и висел нетронутым на вешалке для кистей на столе. Смятый лист бумаги с поломанной кистью лежал на полу. После того, как госпожа Линь-Линь сбежала, Лун Кай спустился вниз, чтобы приготовить ужин. Нарезание мяса и овощей, звуки кипящей воды и запахи пищи позволяли обратить разум в состояние покоя и пустоты. Это состояние разума исчезло, стоило встретить ее. Из дорожной сумки он достал белую нефритовую флейту с 9 отверстиями, потом сел на кушетку, приготовился к медитации и поднес флейту к губам. Совершенство сможет постичь тот, кто сумеет превзойти величие свое и научится все сохранять, не держась ни за что. Тот, кто покоен, сможет владеть движением. Зима уступила права первому теплу, когда еще не настал фестиваль весны, но яркое солнце уже отражалось на осколках золотых старейшин. Во внутреннем дворе хозяйки мастерской изящной ткани в городе Ду стол украшали весенние кушанья. Перечная говядина, суп из дикой курицы с помидором и яйцом, баклажаны, фаршированные ягнятиной в чесночном соусе, весенние блинчики с 5 разными вкусами, чай и пирожные в форме цветов. В беседке из-за Мао-Мао, Гоу Дзянчена и Линь-Линь было шумно. Демоница, одетая в сдержанный синий, повернулась к Лилань, вручила ей светлый веер и сказала. «Веер необычный, ему больше 400 лет, и на нем вышиты журавли, как и на вашем белоизумрудном одеянии. Этот артефакт принадлежал заклинательнице, что мечтала возвыситься, но подарила его мне перед гибелью. Он является собой ловушку для сакральных зверей и птиц. Сбоку вышиты строки стихотворения, которые при перестановке становятся заклинанием ловушки. Его можно выучить, как узор с бумажного талисмана, но нужно быть достаточно талантливым, чтобы понять. Благодарю, госпожа Линь-Линь. Вы многое для меня сделали, пока я гостила у вас, но не могу принять такой дорогой подарок. И я бы не посмела использовать ловушку ради поимки сакрального зверя». «А я? Барышня ли такая скромная девушка?» — сказала демоница, прикрыв улыбку длинным рукавом. «Вы само очарование и благородство, но я дарю его не просто так. Считайте это подарком ради вашей благосклонности в будущем». «Что вы имеете в виду?» — спросил старый господин Ли. «Однажды барышня Ли выйдет замуж за человека из высшей знати», ответила та, прикрыв глаза так, чтобы длинные ресницы оставляли тени на румяных щеках. «Человека ученого и благородного. Готова предсказать, он будет принцем». Услышав последнее слово, Лун Кай встал, поставив фарфоровую чашку на стол со звоном, и произнес. «Мне нужно уединиться и подумать. Прошу меня извинить». «Предсказания могут и не сбываться», сказала Мао-Мао, в каждой руке держа по пирожному. «Пирожные вкусные, но пельмешки я люблю больше». Гоу Дзянчен засмеялся, потрепав ее по голове. Лун Кай рассматривал цветочные почки на кусте камелии, чтобы подумать о работе в шахтах с бойцы под городом Энь. Лилань отошла от беседки, встала рядом с ним и сказала. «Не верю я предсказаниям, но веер пришлось принять, дабы не обижать госпожу Линь-Линь. Раньше я ненавидела находиться в толпе и завидовала Ли Сюэ, что так любила этот шум и веселье. Но, работая с Ци, научилась контролировать ощущения. Теперь понимаю, что это может быть весело, поэтому не боюсь небесной столицы, где будет много разных духовных сил. Так тепло сегодня. Она закрыла глаза и протянула руку к солнечным лучам. Вышитые журавли на ее шелковом одеянии словно стремились улететь ввысь. Грусть окутала сердце Лункая при виде ее беззаботного лица с закрытыми глазами. Казалось, свет клубился вокруг ее рук, а тени, что принадлежали ему, подбирались снизу. «Лункай, я хочу поговорить», — начала Лилань, открыла глаза и повернулась к нему. «Поскольку...» — перебил ее он. «После сегодняшнего обеда все пойдут своей дорогой. Ты хочешь поговорить?» «Что значит «своей»?» «Мы увидимся в резиденции», — так сказал дедушка. «Но я хочу попросить тебя об услуге». По расчетам, взрыв искажения бойцы должен был произойти в доме почты, но кто-то изменил направление, используя хитрости. Он произошел в поместье магистра архива. «Дай мне сказать, я хочу, чтобы ты не...» «Думаешь, что я должен буду погибнуть, расследуя этот взрыв?» «Но он произошел в другом месте. Сяолань, будущее уже изменилось». Она вздохнула, посмотрев в сторону и поджав губы. Он тоже вздохнул, пальцами зажал длинный рукав ее одеяния, увел в тень между домиками и спросил. «Почему? Ты хочешь, чтобы я жил?» «Я хочу, чтобы...» — начала она, подняв взгляд. «Чтобы люди, которых я люблю, могли прожить долгую жизнь. Любой разве не хочет?» «Любишь?» «Стой! Я не те слова подобрала. Просто для меня будет невыносимо знать, что я могла тебя спасти, но ты все равно погиб. Ты же мой друг!» «Друг», — произнес Лункай, сделав шаг вперед и прижав девушку к стене дома. «Что ты...» Ее светлая духовная сила напоминала свежий бриз на рисовом поле в жару. Он вдохнул сладкий запах тыквы, когда положил подбородок ей на макушку, позволив себе такую вольность. Ладони его касались шершавой кирпичной стены дома с двух сторон от Лилань. Ее тело излучало тепло и было на расстоянии всего одного вздоха, когда он произнес: «Так ты сможешь услышать мое сердцебиение?» Она притихла, но подняла руку, чтобы провести по его груди вверх ключицам, заставив пульс ускориться, а дыхание застыть на устах. «Так быстро», — прошептала она. «Твое сердце быстро бьется». «Да, это значит, я жив. Но главное», — ответил он, сглотнув. «Главное, ты не можешь управлять жизнью других людей. Не можешь жить в вечном страхе, что они тебя покинут. У каждого своя судьба. Но ты можешь научиться принимать ее. Совершенство сможет постичь тот, кто сумеет превзойти величие свое и научится все сохранять, не держась ни за что. Тот, кто покоен, сможет владеть движением». Наступила тишина. Пальцы Лилань сжали складки одеяния Лункая. «Спасибо», — тихим голосом произнесла она наконец. «Кажется, это то, что я хотела услышать». Лункай сжал руки в кулаки, борясь с желанием обнять ее за плечи. Рано или поздно этот момент единения двух разных духовных сил должен был закончиться. В первый раз увидев ее, он сразу ощутил этот свет внутри. А она, маленькая девочка, ничего не понимала. Теперь же перед ним стояла молодая девушка. «Сяолань, ты где?» Прозвучал крик старого господина Ли издалека, рассеяв этот сладкий сон. «Я должна идти», — прошептала она. Но когда юноша сделал шаг назад, она еще сжимала его верхнее одеяние в пальцах. «Выживи, пожалуйста». Он замер, наблюдая, как она опустила голову и ушла.